твоих незабытых светло. Ночь мою обкрадая употой, тень расстанья, что нас развяло, нагоняя мя небе шчоты. Тень расстанья, что нас развяло, нагоняя мя небе шчоты. Я сдаюсь в самоте у полон, по надею лячу за блоки, бачу позірк твой, гэта ён благословіў нечаканыя крокі, бачу позірк твой, гэта ён благословіў нечаканыя крокі, што да згоды нас прывялі, што зіму зрабілі ясною, зноў мы на незямной зямлі, заручоныя вышынёю. Зноў мы на неземной земли, заручённой вышнёю. Мне цяпер дождь сухі, гром глухі, смутку быць вясёлым дазволю, не разводзіць нашы шляхі. Я прашу зайздросніцу долю, не разводзіць нашы шляхі. Я прашу зайздросніцу долю. Рук твоих незабытых светло, ночь мою обкрадая употой, тень расстанья, что нас развяло, нагоняя на небе шчоты. Тень расстанья, что нас развяло, нагоняя на небе шчоты.